«Поздравляю, леди», — он протянул мне лист. «Я сейчас вызову поверенного рода Слизерин». Я прочитал текст на пергаменте. Дата рождения – 07 мая 1980 год. Имя, данное при рождении – Эрик Айрин Флэрти. Отец – Эрик Артур Флэрти. Чистокровный, мертв. Мать – Каролайн Анна Флэрти. Холл – чистокровная, мертва. Статус – чистокровная, совершеннолетняя. Наследие – род Флэрти. Кровь, плоть, магия. Родовые дары – чары, парсилтанг. Боевая магия, артефакторика, руны активны. Личные способности, алхимия, руны, род Слизерин, магия, по праву Талиона. Состояние магии на настоящий момент, активно 100%, блокировано 0%, зелья и ментальные блоки. Блоки, нет, зелья, нет, наследство, сейф 73, сейф 82, сейф 13. Общий итог денежных средств, 203 тысячи галеонов 12 секли, недвижимость. Флэрти Гард, сумасшедшая улыбка наползла на мое лицо, у меня получилось, и пофиг, что денег не прибавилось, их всегда заработать можно, главное, что мне перешла магия Слизерина. Я так понял, оскалив зубы, произнес гоблин, что вы умудрились заполучить себе еще один род, провернув какую-то аферу. Почему аферу? Наигранно возмутился я бросила вызов, он был принят, я победила. Мы рассмеялись. В комнату зашел старый, с сероватой кожей, гоблин, держащий в руках шкатулку. «Это Кранкер, поверенный рода Слизерин», — представил гоблина Змеезуб. «Добрый день, леди Флэрти», — слегка склонил голову Кранкер. «Будете принимать род?» «Желательно», — я кивнул. «Только как быть с моим личным родом?» «У вас будет двойная фамилия, Флэрти Слизерин», — пояснил поверенный Слизерина. «Вы можете использовать любую из них, или обе вместе». «Хорошо, я готова». Кранкер поставил шкатулку на стол и открыл ее. «Прошу». Подойдя к столу, я заглянул в шкатулку. Там, на зеленом бархате, лежали два перстня в виде змей, заглатывающих свои хвосты. Сначала кольцо наследницы, Кранкер указал пальцем. Надев кольцо, я подождал, пока оно обхватит палец, принимая меня, и посмотрел на поверенного. Когда он кивнул, я надел второе кольцо. Оно слегка нагрелось, и змея еще больше заглотила свой хвост, плотно обхватывая палец. Закружилась голова, в глазах потемнело. Ощутив кратковременное состояние невесомости, я пошатнулся и упал в кресло. «Поздравляю, леди Слизерин», — поклонился Кранкер. «Магия рода приняла вас. К сожалению, у рода Слизерин остался только один сейф. Денег и артефактов нет, только книги на Парсиланге и личные записи Салазара Слизерина. Этого мне достаточно», — улыбнулся я. «Деньги наживное, а записи могут стоить и поболее, чем могло быть в сейфе. Хотите посетить сейф?» «Спасибо, мистер Кранкер», я поднялся с кресла. «На рождественских каникулах мне надо будет провести один ритуал, вы мне поможете?» «Что за ритуал?» «Лишение магии члена рода, за совершенные преступления против рода», пояснил я. «Да, поможем», переглянувшись с Змеезубом, кивнул гоблин. «Но прошу послать сову за сутки до ритуала». «Хорошо», согласился я. «И у меня есть маленькая просьба». Поглядев на вопросительные выражения лиц гоблинов, я выложил свою идею. Те задумались, переглянулись и заржали, оскалив зубы. «Мы согласны», — отсмеявшись, проговорил Змеезуб. «Получить денег и ничего не делать — это хорошая идея. На какую долю претендуете?» «Ни на какую», — улыбнулся я. «До свидания». В холле банка меня уже дожидался Снейп. Кивнув на его вопросительный взгляд, я направился к выходу. Перед тем, как вернуться обратно в школу, я зашел в лавочку и купил свежие нарезанные печенки для миссис Норрис. На этот раз мы отпарировали на окраину Хоксмита. Идя по заснеженной дороге, мимо сугробов, я любовался зимним пейзажем. Снейп молча шел чуть позади. «Думаю, завтра можно будет сходить к Василиску», — произнес я, когда мы прошли половину пути до замка. «Вы со мной, профессор?» «Несомненно». «В какое время вы хотите посетить Василиска?» «Думаю, после обеда, занятий у нас нет, а мое отсутствие можно аргументировать отработкой у вас». «Хорошо», — кивнул Снейп, — «сразу после обеда, жду в классе». По дороге на факультет, я остановился в укромном уголке и позвал. «Миссис Норрис, где ты, киска?» Буквально через пару секунд кошка материализовалась передо мной. Обещанное, я поставил на пол мисочку с печенкой. Вернувшись на факультет, я живописно описал, как зельевар заставлял меня откапывать из-под сугробов нужные ему веточки и собирать с кустов шерсть единорогов. Девчонки пожалели меня, а парни поругали Снипа. Затем я их обрадовал, что, по мнению профессора, я недостаточно резво копала сугробы, и завтра у меня тоже отработка. Опять в лес, прижав ладони к щекам, выдохнула Ханна. «Слава Мерлину, нет», — ответил я, — «скорее всего, буду чистить котлы, или нарезать флобер червей». «Да», — протянул Джастин, — «не любит тебя профессор». «Ну нельзя же нравиться всем подряд». Я философски пожал плечами, нужно кого-то и раздражать для разнообразия. «Хорошо, что он на меня внимания не обращает», — счастливо произнес Лангбаттом. «А то, что иногда баллы снимет, так плевать на них». На следующий день, поспав на истории и поухаживав за кустиками на гербологии, я отправился на отработку. Заглянув в класс зельеварения, я увидел котломойщиков, пяток гриффиндорцев и троих с Равенкла. Они сосредоточенно оттирали котлы, беря их из большой кучи. Увидев, как я заглядываю в дверь, Снейп поднялся со своего места. «А вот и явление мисс Глаз», — сказал он таким тоном, что котломойщики добавили усердия. «Пойдемте, я определю вам фронт работ». Ребята с Равенкла сочувственно посмотрели на меня. Мы отошли от класса и остановились в закутке, где не было портретов. «И где обитает Василиск?» — тихо спросил Снейп, внимательно оглядывая коридор. «Я пока знаю один вход, на втором этаже. Пойдемте». Снейп направился к лестнице. Пока мы шли, Снейп успел снять около 20 баллов с Гриффиндора, 5 с Равенкла и 5 с Хаффлпаффа. Я даже поразился его фантазии, а по школе разнеслось, что Снейп шарится по коридорам. Первые и второй этажи вымерли. Дойдя до туалета Плаксы Миртл, я остановился. «Это тут?» – удивился Снейп. «Угу», – кивнул я и заглянул в туалет. «Никого нет, можно заходить». Туалет представлял собой жалкое зрелище. Покосившиеся дверцы кабинок, непросыхающие лужи на полу, полумрак и запах сырости. Кое-где в углах грязными тряпками свисают лохмотья паутины. Типичная картина заброшенного помещения. Глава 17. Найдя раковину со змейкой, я прошипел на Парселанге: «Откройся». Раковина вздрогнула и тихо шурша, отъехала в сторону, открыв темный провал. Сквозняк, вырвавшийся из прохода, принес запах канализации. Я сморщил нос и чихнул. «Я иду первым». С ней пододвинул меня в сторону. «Вы сразу за мной». Он шагнул в провал. «Спускайтесь». Через десяток секунд донесся глухой голос профессора, спуск довольно пологий. Скользнув в проход, который за мной закрылся, я проскользил по темной, склизкой трубе. На выходе из нее меня поймал Снейп. Поблагодарив его, мы пошли по проходу. Круглый тоннель, сложенный из крупного камня, который покрывала плесень, слегка изгибался влево. Кое-где в стенах были отверстия, из которых сочилась вода, хлюпая под ногами. Непередаваемый аромат канализации завершал картину. Вскоре мы наткнулись на сброшенную шкуру Василиска, кучей лежащую посреди тоннеля. «Погодите». Снейп присел возле шкуры и с трудом отодрал несколько чешуек. «Унести ее будет непросто. Дорого стоит?» — поинтересовался я. «Именно это не очень». Снейп покинул шкуру взглядом. «Около 5-6 тысяч галлеонов». «Хорошо, идем дальше». Вскоре мы зашли в огромный зал с колоннами, обвитыми каменными змеями. На другом конце зала находилась гигантская статуя бородатого мужика в мантии с босыми ногами. Посреди зала был бассейн без воды. На полу кое-где валялись обломки камней, упавшие с потолка. «Думаю, вам лучше остаться у выхода», — высказался я, — «мало ли что пойдет не так». «Разумно», — согласился Снейп, останавливаясь у входа. Я дошел до статуи и остановился. «Как там в каноне было? Говори со мной, о величайшей из четверки», — прошипел я. «Нет, не так, а, вроде там Слизерина надо упомянуть». «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». «Надеюсь, правильно». Рот статуи с шуршанием и скрежетом открылся. Из раскрытого рта появилась голова гигантской змеи. Ее глаза были затянуты мутноватой пленкой. Она выползала и выползала, тихо шурша чешуей о каменные плиты пола. Я завороженно наблюдал за этой машиной смерти. Я мог без проблем зайти в ее пасть, а тело было толщиной с хороший грузовик. «Я слушаю тебя, повелительница», — прошипел Василиск, приблизив свою морду к моему лицу. Его раздвоенный язык мелькнул у меня над головой, взъерошив волосы. «Ты готов мне подчиняться?» «Да». «Ты говорящая, и в тебе есть магия моего создателя», — ответил он. «Отлично». Я потер руки и погладил чешую на голове Василиска. Она была гладкая, как стекло, отдельные чешуйки даже не ощущались. «Ваш раб нервничает, госпожа», — прошипел Василиск, повернувшись ко входу, где спрятался Снейп. Раб, не понял я. Я чую рабскую метку Слизерина. Он ваш раб, госпожа, ответил Василиск. Едва я представил, что все пожиратели смерти, все эти гордые аристократы, которые добровольно заклеймили себя, мои рабы, как меня разобрал смех. Малфой, Лестринджи, Крауч, и я, теперь темная леди. Я не сдержался и захохотал в голос. Мой смех, отражаясь многократным эхом, приобрел зловещее звучание. Я даже физически ощутил волну паники, исходящую от Зельевара. Профессор Снейп, оборвав смех, громко позвал я. Подходите, Василиск не опасен, я договорилась с ним. Профессор медленно подошел к нам, не сводя взгляда с Василиска. Его лицо с нежно-белым пятном обрамлялось черными волосами, рука, держащая палочку, слегка подрагивала, отчего кончик палочки описывал странные синусоиды. «Как вам, зверушка?» – спросил я, похлопывая Василиска по чешуйчатому боку. «Он велико», – его голос дал петуха, КХМ. «Он великолепен, леди Флэрти, машина для убийства», – подтвердил я, «тысячелетняя тварь, ММ, леди Флэрти», – слегка замялся профессор. «Могу ли я попросить немного яда? У вас есть куда его сцеживать?» «Вот», – Снейп с готовностью протянул пустой пузырек. «Профессор Снейп», – я скептически посмотрел на пузырек и на Василиска, – «сцеживать в такую маленькую емкость сами будете? Боюсь, зуб побольше размером будет, чем эта фитюлька». «Сейчас», – оживился профессор и завертел головой, – «вот». Он направил палочку на валяющийся недалеко обломок камня и трансфигурировал его в глубокую чашу. «Мне нужно немного твоего яда», – я посмотрел на Василиска. «Да, госпожа», – прошипел он и повернулся к чаше. Раскрыв пасть, он склонился на пару секунд над чашей и наполнил ее своим ядом. Я подошел поближе и аккуратно заглянул в чашу. Яд, наполнявший ее, был прозрачен, и его поверхность слегка парила. «Осторожно!» – воскликнул Снейп. «Испарения тоже очень опасны». Я отодвинулся подальше. Зельевар засуетился вокруг чаши, пытаясь трансфигурировать крышку и плотно ее закрыть. Пока он страдал, я повернулся к змее. «У тебя есть выход в запретный лес?» «Да, госпожа. Сегодня ночью можешь выйти на охоту. Там слишком много пауков расплодилось. Но постарайся кроме них никого не убить». «Спасибо, госпожа. Я запрещаю тебе отзываться на вызов любого другого говорящего. Всех приходящих сюда постарайся обезвредить или уничтожить», — приказал я. «Мне совершенно не нужно, чтобы у меня из-под носа увели такого красавца». «Да, госпожа. Хорошо, рада была познакомиться. Можешь ползти в свое гнездо, я через пару дней навещу тебя снова». Василиск развернулся и уполз в свое логово. Едва кончик хвоста скрылся, как рот статуи со скрежетом захлопнулся. «Яд великолепен». Зельевар обнимал запечатанную чашу, на его лице застыло отрешенное выражение, видимо, в мыслях он уже витал очень далеко, а яд тысячелетнего Василиска великолепен вдвойне. «Это же такая редкость. Я даже и не думал, что его можно достать». Доведя меня до гостиной моего факультета, Снейп исчез быстрее, чем я отстучал мелодию на двери. Утром профессор Снейп отсутствовал на завтраке, а первым уроком у нас была защита от темных искусств. Там я и увидел Снейпа, с красными от бессонницы глазами, он хмуро взирал на заходящих учеников. И только то, что сегодня был последний день перед рождественскими каникулами, придавало ему силы. «Открываем учебники на шестой главе», — сухо произнес Снейп, едва все расселись. «Профессор Снейп», — подскочила Гринджер, — «с профессором Квиреллом мы прошли только четыре главы». «Меня не волнует, что вы прошли с профессором Квиреллом», – желчно ответил Снейп. «На сегодня тема шестой главы – оборотни. И да, 10 баллов с Равенкла». Все зашуршали листами, уткнувшись в свои учебники. «Прочли?» – неожиданно спросил Снейп. «Кто готов ответить?» «Никто. А почему?» – поднятую руку Гринджер он игнорировал. «Неучи». Взорвался он. «Тупые и ленивые неучи. От знаний, полученных на моих уроках, может зависеть ваша жизнь. А вы что на зельях, что тут ничего не соображаете?» «Боунс. Три признака оборотня. Быстро». «Ну, оборотень это. 2 балла с Хаффлпафа», — оборвал ее Снейп. «Питерсон. Тот же вопрос. Оборотни это люди, которые...» 5 баллов с Равенкла», — не дав ему договорить, рявкнул Снейп. «Я спросил признаки. Глаз. Отвечайте». Я поднялся. За те 2 минуты, что он дал на подготовку, я ничего полезного прочитать не успел. Шерсти большие зубы. Отработка у меня сегодня после обеда. Бездельники. Он громко стукнул учебником по столу, После каникул все сдаем свитки на 10 дюймов. Тема – как распознать оборотня и его признаки. А сейчас сидите и читайте. До конца урока мы сидели, уткнувшись в учебник, и старались не поднимать головы, так как любого, поднявшего голову, тут же спрашивал с ней и приснимал баллы. «Что на него нашло?» – спросил Джастин, когда мы шли на второй урок, как бешеный. «Наверное, опять за зельями засиделся?» – пожала плечами Ханна. «Видел, у него глаза покрасневшие были». «Да, Эрика, опять тебе не повезло», – посетовал Эрни. «Может, тебя проклял кто?» «Ага», – поморщился я. «Специальное такое проклятие, приманивающее снипов». «Да, я только предположил», – мотнул головой Эрни. «Или он маглорожденных не любит?» «Сьюзен чистокровная, и с нее баллы сняли», – не согласилась Ханна. «То-то и оно», – покивал Джастин. «С нее баллы, Эрику на отработку. Хотя, Гринджер тоже маглорожденная, а с нее только баллы сняли». Пока они спорили и выводили зависимость злобы снипа, я думал о том, что после каникул у нас будет учителем Люпин. Иначе зачем снипу было нужно форсировать учебный процесс? А так как Люпин с потрохами принадлежит Дамблдору, то его тоже надо убрать. И убрать так, чтобы это ударило по директору. А пока, Эрика, кто-то рявкнул мне прямо в ухо, прервав мои мысли. А, вздрогнув, я обернулся и посмотрел на Эрни. «Чего орешь?» Рядом стоящие однокурсники заржали. «Да я пытаюсь минут пять до тебя достучаться», — пояснил смеющийся Эрни. «Мы уже в класс зашли, а ты столбом возле дверей стоишь и взгляд такой отсутствующий». «О, я огляделся, верно». Все опять заржали. «Проходите», — хихикая, Флитвик махнул рукой из-за кафедры. «Сегодня последнее занятие перед каникулами, и мы закрепим пройденный материал». Не успели мы рассесться, как в класс заглянул наш староста. «Профессор Флитвик», — проговорил он, — «мисс Гласс вызывает директор». «Идите, мисс Гласс», — отпустил меня Флитвик и улыбнулся. «Надеюсь, ничей вызов на дуэль вы не принимали?» «Увы, нет», — покачал я головой. «Сама не знаю, зачем я директору». По дороге к директорскому кабинету мы молчали, и у самой горгульи Седрик произнес: «Удачи». Кивнув, я прошел мимо отодвинувшейся статуи, поднялся по лестнице и постучал в дверь. «Входите, мисс Гласс», — донесся голос директора, открыто. Глава 18. «Я ничего не делала, едва зайдя в кабинет», — законючил я. «Я не виновата, оно само». «Привет, Фаукс. Подаришь мне перышко?» «Прости, директор», — не ожидая моего напора, растерянно уставился на меня. «Фаукс тоже». Затем директор продолжил: «Что само, оно». «С готовностью», — ответил я. «Вот само и вышло. Я не виновата и там не была». «Фаукс, ну дай перышко». «Всего одно». «Подожди, где оно и что само?» Не понял директор. Феникс, потоптавшись на жердочке, спрятал голову под крыло. «Я не виновата», — ответил я. «Жадная птичка. Так, не приставай к Фауксу». «КХМ», — директор огладил бороду, — «оставим это само. Мерлин». «Мда, Эрика, я вызвал тебя поговорить о твоих родителях». «А что с ними?» — удивился я. «Понимаешь, я только сегодня узнал, что ты приемная дочь». Директор сочувственно покивал. «Твои родители, настоящие, погибли. А мистер и миссис Гласс удочерили тебя, взяв из приюта». «Вы уверены?» — скептически спросил я. «Да, моя дев, Эрика, уверен». Он поднялся из-за стола. «И мы сейчас отправимся в Гринготтс и проверим». «В Гринготтс?» — недоуменно спросил я. «Это же банк». «Да-да», — покивал директор. «В этом банке можно проверить твою родословную». «Пойдем». «Это, наверное, дорого», — протянул я. «У меня нет сейчас денег». «Не волнуйся», — усмехнулся директор. «Я заплачу. Мне тоже интересно, к какому роду ты принадлежишь. Пойдем». Подхватив меня под руку, он подошел к камину, взял из горшочка горсть какой-то пыли и кинул ее в огонь. «Дырявый котел», — проговорил он, и едва пламя стало зеленого цвета, шагнул в огонь. Путешествие камином было познавательно, полет по трубе с кучей ответвлений. Пара секунд, и мы вышли из камина уже в баре. Наложив на меня согревающее заклинание, директор, раскланившись с Томом, потащил меня на задний двор. Там мы открыли проход на косую аллею и быстро пошли в сторону банка. В банке Дамблдор потребовал провести нас к управляющему рода Флэрти, и едва мы зашли в кабинет, как он вытолкнул меня вперед. «Я привел наследницу рода», — провозгласил он. «Это?» — скептически посмотрел на меня Змеезуб и скривился. «Вы уверены?» «Да», — снисходительно кивнул директор. «Проверка будет стоить 70 галлеонов», — пожал плечами гоблин. «Сразу предупреждаю, что деньги не возвращаются. Директор молча выложил на стол деньги. Змеезуб, смахнув галлеоны в стол, выставил кубок и нож. «Мне нужно немного вашей крови», — гоблин ехидно посмотрел на меня. «Зачем?» — я посмотрел на директора и сделал шаг назад. «Давай, Эрика», — с доброй улыбкой он подтолкнул меня к столу. «Не бойся». Вздохнув, я протянул руку гоблину. Накапав крови, тот принялся шаманить с зельями и наконец вылил все на лист пергамента. Посмотрел на результат и, оскалившись, протянул лист директору. «Она не может быть наследницей». «Как?» Потеряв всю безмятежность, директор выхватил пергамент и впился в него взглядом. «Но я же сам, КХМ, уважаемый, а вы точно уверены, вы не доверяете банку?» Аж привстал гоблин, но тут же расслабленно опустился на место. «Можете провести повторную проверку у любого другого служащего», — брезгливо произнес он. Я краем глаза взглянул на результат. «Обычная маглорожденная, без особых даров». «Спасибо», — буркнул директор и, схватив меня за руку, вытащил из кабинета, а затем и из банка. Быстрым шагом, практически таща меня за собой, директор проскочил косую аллею, ворвался в дырявый котел, и через камин мы оказались в его кабинете. Там он в изнеможении упал на свой тронный замер, глядя в столешницу. «Директор, минуты через две», — произнес я. «Что-то не так, все не так», — рыкнул директор. «Я лично сдавал ребенка в приют, а верные люди проследили, кто его усыновил. И в результате, вместо наследницы мне попадаешься ты. Где теперь искать эту Флэрти? Мерлина Флетчер. А зачем вам Флэрти? Есть кое-что у них в сейфе». КХМ, он поднял осмысленный взгляд на меня и выхватил палочку. «Извини, что-то я разоткровенничался», — обливеет. Серьги, казалось, заледенели. В голове зазвенело. «Мы беседовали о твоей успеваемости», — проговорил директор и убрал палочку. «Ну что, Эрика, надеюсь, ты поняла, что учиться нужно лучше». Я автоматически кивнул. «Тогда можешь идти», — он отпустил меня. «Теперь понятно, зачем ему Флэрти», — думал я, медленно идя к себе в гостиную. «Что-то важное есть в сейфе, важное для директора. Вот только что, и моя идея сработала на все 100. Теперь, надеюсь, директор от меня отстанет. Спасибо еще родовым артефактам». Я потрогал все еще холодные серьги, прикрыли меня от действия заклинания. «О, мне же еще к Снейпу после обеда идти, интересно, что он там накопал». К своему факультету подошел тогда, когда наши уже выходили на обед, поэтому, не заходя в гостиную, направился прямиком в зал. По дороге поплакался однокурсникам, что время потерял зря, беседа была ни о чем. Директор вещал про учебу, Феникс, жадная скотина, перо не дал, да еще после обеда на отработку. Сразу после обеда, едва я зашел к Зельевару, как тот тут же запер кабинет, попутно наложив несколько чар. «Леди Флэрти», — начал он, — «я узнал насчет камня, банальная фальшивка, но качественная. Жаль», — протянул я. «Это директор сказал?» «Нет», — усмехнулся Снейп, — «я сам сходил и проверил». «Мы можем снова сходить к тайной комнате?» «Можем», — я пожал плечами. «А зачем?» «Помните ту сброшенную шкуру? Мне нужно еще несколько чешуек». «Без проблем. И еще один вопрос». Он слегка замялся. «Прошу меня извинить, но вы девственница?» «Чего?» «Не понял я». «Вы девственница?» — повторил он. Растерялся я. «Наверное, да. А что?» «Мне нужна кровь единорога», — ответил Снейп. «А при чем тут я?» Я нахмурился. «Какие проблемы? Поймали и нацедили крови сколько надо». «Нет», — Снейп покачал головой, — «нужна именно добровольно отданная кровь, иначе мы получим проклятие». «А, понятно. Когда пойдем за кровью?» «Сейчас, ибо завтра вы убываете на каникулы». «Хорошо. Сначала кровь, или чешуя?» «Кровь, за чешуей можно и к вечеру сходить». «Хорошо, тогда я за мантией». Встречаемся у выхода. Забирая мантию, я ловил на себе жалостливые взгляды подруг. «Опять в лес?» — спросила Ханна. «Да», — кивнул я. «И чего ему не имется?» — возмутилась Сьюзен. «Что он на тебя взъелся? Может, нашему декану пожалуемся?» «Нет», — я покачал головой, — «не надо никому пока жаловаться». С этими словами я выскользнул из комнаты. По дороге к выходу из замка я заскочил на кухню и взял там пару кусков сахара и несколько яблок. «Может, сойдет для взятки». «Опаздываем, мисс Глаз?» Снейп уже стоял возле выхода. «Пойдемте». По лесу мы ходили часа два, искали единорогов. Наконец, возле полянки Снейп остановился. «Вот они», — он подал мне флакончик. «Нужно попросить немного крови, и он сам ее даст». «Хорошо», — неуверенно произнес я и вышел на поляну. На другом конце поляны паслись единороги, разрывая копытами снег. Единороги меня не впечатлили, серебристо-белые лошади с рогом на лбу. Я медленно подходил к этим животным, немного опасаясь, а если они почуют, что в этом теле мужская душа. Интересно, смогу я от них убежать по сугробам? Заранее вытащил кусочек сахара и, когда до единорогов оставалось чуть больше 5 метров, остановился и протянул сахар на раскрытой ладони. «Привет, лошадки!» – неуверенно произнес я. «Хотите сладенького?» Один из единорогов, самый большой, осторожно сделал пару шагов вперед, вытянул голову и принюхался. Затем подошел и, взяв мягкими губами сахар с ладони, захрустел им. «Молодец!» – с чувством произнес я. «Видимо, убивать меня не будут». Я вытащил еще кусочек и протянул его другому единорогу, поглаживая первого. Грива у него оказалась мягкая, как шелк. Волоски прохладой струились между пальцев, изредка оставляя длинные шерстинки, которые я тут же убирал в карман. Говорят, дорого стоит. Потрогал рог, витая кость. Странно, что теплая. В течение 10 минут я наглаживал все это маленькое стадо из 5 особей, скормив им весь сахар и яблоки. «Ну вот и все», — сказал я, показав им пустые ладони. «Угощение закончилось. Если понравилось, может, дадите немного крови?» «Совсем чуть-чуть», — я вытащил флакончик. Самый первый поднял переднюю ногу, и у него между копыт стала набухать мутно-серебряная капля. Я сноровисто скрутил пробку и подставил флакон. Флакон заполнился быстро. «Спасибо», — поблагодарил я, завинчивая крышку. «Знать бы, что вы любите, принесла бы». «Ладно, до встречи». Попрощавшись с ними, я вернулся к профессору. «Держите», — протянул ему флакон. «Все, благодарю». Он быстро спрятал флакон. «Все, теперь в замок. Я-то кромантулов я добуду без вас, профессор». Я слегка поморщился. «Я разрешила Василиску поохотиться на пауков. Мерлин, за мной». Зельевар быстрым шагом направился куда-то в лес. Полчаса блужданий по сугробам, и мы вышли на поляну, все деревья которой были оплетены паутиной. «Доставайте свой автомат». Профессор выхватил палочку. «Вперед меня не лезть, не дура», — пробормотал я, извлекая ствол. Мы медленно продвигались по поляне, внимательно осматриваясь. Вот профессор остановился и сделал пас с палочкой. Снег перед ним взметнулся и исчез, явив мерзлую землю, на которой было разбросано несколько огромных паучьих лап, кусков хитина и пару окаменелых акромантулов. «Мда, надеюсь, он не всех сожрал», — произнес Снейп, внимательно рассматривая открывшуюся картину. «Яд акромантулов сложно достать, у нас они не водятся». «Я бы так не сказала», — напряженно произнес я, вскинув автомат. «Профессор, сзади». Из-за деревьев на нас глядело несколько сотен красных огоньков. Глава 19. «Предлагаю свалить отсюда». Я сделал шаг поближе к Снейпу, а потом вернуться с Василиском. «Принимается». Снейп схватил меня за руку в тот момент, как из-за деревьев выметнулась волна пауков и сразу аппарировал. «Появились мы в Хаксмите, в каком-то закоулке, так что никто нас не видел. Кстати, а тут можно купить что-нибудь, в чем не страшно будет на этих тварей выйти». Спрятав автомат, я посмотрел на Зельевара. «Есть защитные костюмы из драконьей кожи», — ответил профессор, — «но они дорого стоят». «Плевать», — я потряс головой. «Знаете, народную мудрость, это какую? Лучше пахнуть, извиняюсь, с саками из кирасы, чем цветами из гроба», — ответил я, — «так что этот костюм мне очень пригодится. А еще его можно модернизировать кевларом и титановыми пластинками, но об этом я профессору не сказал». Вернувшись в Хогвартс, мы договорились, что к Василиску пойдем после ужина, там как раз 3 часа до отбоя будет. В своей комнате я вытащил пук начесанных волос единорогов и принялся разбирать их по длине. «Ух ты!» – завороженно произнесла Сьюзен, беря одну волосину. «Где ты столько набрала? А мы стадо встретили, я и погладила их», — объяснил я. «Что ты с ними будешь делать?» — спросила Ханна, также беря волосину. «А что с ними делают?» «Продам, наверное». «Ты что?» — возмутилась Сьюзен. «Продать можно собранные из кустов, отданные лучше на обереги пустить». «Это как?» — заинтересовался я. «Можно сплести из них такие шнурочки», — пояснила Ханна. «Если их носить на руке, они будут хранить тебя от болезней». «Сложно плести?» «Не очень», — пожала плечами Сьюзен. «Как косичку заплетать? Давай я сплету тебе, а ты поделишься со мной волосами единорога, и себе хочешь?» — улыбнулся я. «Конечно, это же редкость такая, мало кому они так отдают. И насколько тут хватит?» Я оглядел волосы. «Примерно на 3 оберега и немного останется, Ханна быстро разложила волосы на четыре части. Вот эти, короткие, можно выгодно продать. Хорошо. Сьюзен плетет три оберега, мне, себе и Ханне. Я отодвинул три кучки к Боунс. Ханна, ты за это выгодно продаешь эти. Я пододвинул четвертую кучку к Аббат. Я только после каникул смогу деньги отдать, предупредила Ханна. Хорошо, кивнул я, мне не к спеху. Я тебе тогда сейчас сяду плести. Сьюзен забрала волосы, к отбою и отдам. Давай я себе сама сплету. Ханна забрала кучку. Я тоже такие обереги умею плести. Так на сегодня девчонки заняты, до отбоя можно без проблем исчезнуть. Поэтому, сразу после ужина, не заходя в гостиную, я направился к Снейпу. Его кабинет был заперт. В классе зельеварения его не было. Немного покрутившись по подземелью, я отправился к себе на факультет. Перед сном, Сьюзен вручила мне оберег, который я надел на левую руку. Ханна тоже похвасталась шнурком на левой руке. Утром, когда мы завтракали, я предупредил девчонок, что на поезде не поеду. Через камин в Хаксмиде я перемещусь на косую аллею, в дырявый котел, где на улице меня встретят родители. А если кто меня будет искать в вагоне, чтобы они говорили, что я где-то тут, только что вышла. Поэтому, дойдя до станции и поднявшись в вагон, я заскочил в туалет и перенесся во Флэртигард. Терять полдня на дорогу меня не прельщало. Дома оставив вещи, я с помощью червя парировал в Эппинг-Грин, в парк. Заснеженный парк был безлюден и только по некоторым протоптанным в снегу дорожкам можно было определить, что люди иногда гуляют в этом месте. Подходя к дому, я увидел, как из дома вышел странно одетый рыжеволосый человек. Черри, проследи за ним. У меня взыграла паранойя. Едва они исчезли, я вызвал еще одну свою домовушку. Пинки. Да, хозяйка Эрика. Она появилась передо мной. Тщательно обследуй дом на различную магию. Мне немедленный доклад, самой ничего не трогать. Минут через пять, выслушав доклад Пинки, я быстро написал письмо и отправил его Савелин в отдел магического правопорядка, с приказом вручить лично в руки мадам Боунс. Сам же поднялся на крыльцо и постучал в двери. «О, ты так быстро!» Открыв дверь, удивился отец. «Я за тобой собрался только часа через три ехать. Магия!» Многозначительно произнес я. «Па, а кто это был у вас в гостях? Рыжий такой?» «Да никого!» Удивился отец. «Проходи, мама как раз обед готовит. Кстати, а где твои вещи?» «Я все оставила в школе», — пожав плечами ответил я. «Зачем тут мне манти?» Обнявшись с матерью, я заперся в своей комнате. Тут же появилась Черри. «Я все сделала, хозяйка Эрика». Она подмела ушами пол. Рыжий человек сначала отправился в дом, где мы забирали анимага-крысу. Там он общался с толстой рыжей женщиной и потом отпарировал в министерство. «Уизли», — протянул я. «Опять эти предатели крови, Эри!» Донеслось снизу, «Тут к тебе пришли». Быстро спустившись, я обнаружил в гостиной мадам Боунс и двух авроров. «Мисс Гласс», — обратилась ко мне Боунс. «Да, мадам, я сделал легкий реверанс, прошу прощения за столь сумбурное письмо, но мне ни к кому было обратиться. А ваша племянница, с которой мы учимся, уважительно о вас отзывалась». «Да, она писала о тебе», — слегка улыбнулась Боунс. «Так в чем проблема?» «Понимаете, я возвращалась домой и увидела мага, выходящего от нас», — начал я, «а когда я спросила у родителей, кто у нас был, они сказали, что никого. Мне это показалось очень странным, и я решила написать вам». «Хорошо», — кивнула Боунс. «Арчер, проверь ее родителей. Джонсон, на тебе дом. Эрика, ты можешь описать этого мага?» «Да, мадам Боунс», — я предложил ей присесть. Это был рыжеволосый немолодой человек, высокий и довольно худой. Он был странно одет, видимо, маскировался под маглов. «Два обливейта, мадам Боунс, к нам подошел Арчер, совсем недавние. Высокий, немолодой, рыжий», — сказала Боунс. «Кто это?» «Артур Уизли», — тут же ответил Арчер. «Он работает в отделе противозаконных использования изобретений маглов. Ставлю 5 галлеонов против Кнатта, что это он. 3 темномагических артефакта». Подошел Джонсон и показал пирамидки, до 5 лет из кабана. «Так», — поднялась Боунс, — «мне это не нравится. Зачем ему подкидывать маглокровной волшебнице такую гадость?» «Простите, мадам Боунс», — начал я, но его сын, Рон Уизли, оскорблял меня и вызывал на дуэль, а потом набросился с кулаками и мне пришлось его побить. Этому была куча свидетелей. 5 лет из кабана — что-то несоразмерная месть, — покачал головой Арчер, — «тут что-то не то». «Кстати, мисс Гласс, а как вы так быстро домой попали?» «Через камин в Хаксмиде», — а там из дырявого котла в Макдловское такси, гораздо быстрее, чем на поезде. Это ведь не запрещено, нет, Джонсон посмотрел на Боунс, что будем делать, ну что, слово макдлокровной волшебницы, да еще такой молодой, против Уизли, чья семья в священных списках 28, начало Боунс, за нее продолжил Арчер, дело спустит на тормозах. Простите, сэр, я обратился к Джонсону, а что делают эти пирамидки? Это, он показал первую, тянет магическую силу волшебника, это, портит здоровье всех, кто проживает в этом доме, а это прикрывает темное воздействие первых двух, если бы вы не обратились за помощью сегодня, завтра мы бы ничего не нашли. Спасибо, протянул я, да, я так поняла, что из-за несовершенства закона, этому Уизли ничего не будет, да, кивнул Арчер. Он может подать встречный иск за клевету и выиграет дело. Он же чистокровный, хоть и предатель крови. Понятно, я быстро просчитал последствия своих действий и решился. Все же Боунс в союзницах, это выгодно. Мадам Боунс, я могу поговорить с вами наедине? Да, улыбнулась она, Арчер, Джонсон, можете возвращаться. Те отпарировали, а я провел Боунс к себе в комнату. Знаете, мадам Боунс, начал я. Буду с вами откровенна и не потребую никаких обетов и клятв. Мне очень не понравилась игра, начатая директором в отношении меня. Поэтому, надеюсь, вы засвидетельствуете мою клятву. Она заинтересованно посмотрев на меня, кивнула. Я, леди Эрика Айрин Флэерти, вытащив и подняв палочку вверх, начал говорить я, объявляю кровную вражду роду Уизли. Да закончится она с уничтожением последнего из рода. Да будет магия мне свидетелем. Свидетельствую. С шокированным видом, Боунс подняла палочку. После ее слов, меня окутала вспышка магии, показывая, что клятва услышана и зафиксирована. Кто об этом еще знает? Она устало опустилась на стул. «Профессор Снейп и ваша племянница», — ответил я, — Сьюзен дала клятву о неразглашении. «Мерлин», — передернула Боунс, — «не завидую Уизли, но вы в своем праве. У отдела магического правопорядка к вам не будет никаких претензий». «Спасибо», — я склонил голову. «Как давно вы узнали, что вы Флэерти?» «За 2 месяца до школы, я пожал плечами и подстраховалась, директор вчера водил меня в банк, но меня прикрыли, для него я обычная маглорожденная». «Дамблдор, да, ему что-то очень надо из моего сейфа, что он даже применил обливейт, когда понял, что проговорился». «Хорошо», она поднялась, «спасибо, за доверие и что сообщили о возрождении вашего рода. Я никому не сообщу вашей тайны, но...» К сожалению, мне пора встречать племянницу, до свидания. До свидания, мадам Боунс. Да, маленькая просьба, можно ли убрать воспоминания родителей о вашем визите? Хорошо. Подчистив память, Боунс удалилась, а мы сели обедать. Во время обеда я рассказывал о моей учебе в Хогвартсе, о досуге, подругах. После мы посидели пред камином и разошлись по спальням. Глава 20. На следующий день я отправился в Гринготтс. Там с моими управляющими долго искали, а потом толковали законы о рабстве. Часа через 3, гоблины оскалив зубы в улыбках повернулись ко мне. «Да, леди Слизерин», — проговорил Кранкер, — «так как вам перешло право на рабов, то и перешло право на их имущество. Но только их, а не их жен, мужей, детей или родителей. С Малфоями и Лестринджами все просто, все их имущество ваше, пока они не перепишут их на жен или детей. У остальных вы можете забрать только то, что принадлежит именно им, это сейфы и пара мэнеров». «Снейп?» – спросил я. «Только имущество Снейпа. Он не принял род принцев», – пояснил Змеезуб. «А вот если примет, хорошо, тогда имущество Лестринджей нужно переместить в мои сейфы». «Зачем?» – удивился Кранкер. «Вы просто вступите во владение их сейфами и все. Но если кто попробует оспа, не получится», – перебил меня Кранкер. «Эти сейфы записаны на Рудольфа, Растабана и Беллатрикс Лестриндж. Едва вы подтвердите свое право владения рабами, так мы сменим владельца сейфов и все». «Замечательно», я потер руки, «как подтвердить свое право? Нужен ритуальный зал и ваше обращение к магии, чтобы передалось право владения», ответил Змеезуб. «Мистер Змеезуб, я посмотрел на гоблина, мне нужно 3 комплекта УЗИ и 3 лазерных целеуказателя, плюс 2000 патронов. Это можно достать, как скоро это нужно», уточнил гоблин. «Завтра-послезавтра», ответил я. «Да, я объявила кровную месть роду Уизли до полного уничтожения. Можно ли сделать так, чтобы когда директор или кто другой придет насчет рода Флэерти, сказать, что наследник принял род где-нибудь во Франции или Германии. И именно наследник, сделаю, кивнул Змеезуб, насчет кровной мести. У нас в банке работает Билл Уизли, в него вложено очень много денег. Нам бы не хотелось терять свои вложения. Ваши предложения, мы ему настоятельно посоветуем отречься от рода, проговорил Змеезуб. Клятва кровной вражды допускает такое исключение, но только на одного члена рода. Также он даст клятву, что ни он, ни его потомки первыми не нападут на членов вашего рода, и клятву о том, что он и его потомки не будут возрождать род Уизли. Или выкуп, дополнил Кранкер, 15 тысяч галлеонов. Дорого. Поморщился я, но чтобы не портить отношения с Гринготтсом, я соглашусь с вашими требованиями. Благодарим, гоблины слегка склонили головы. Когда будем проводить ритуал? Два ритуала, уточнил я, один на право владения, второй на отречение от магии. Ритуалы придется проводить в два захода, пояснил Змеезуб, с перерывом между ними в два дня. Договорившись, я телепортировался в Флэртигард, там позвал Черри. Скажи мне, ведь домовик не может навредить волшебнику? Да, хозяйка Эрика, кивнула она. Мы можем причинить вред магии, только защищая хозяина. А если не магией? Та задумалась. Потом покачала головой. Мы не можем навредить другому волшебнику магией, пробормотала она. Хорошо, я скривился. Есть у нас два смышленых домовика? Да, хозяйка Эрика, обрадовалась та. Никки и Вилли. Хорошо, пришли мне их. Секунды через две передо мной появилось два домовика. Я Вилли, поклонился один. Я Никки, поклонился второй. Вы знаете, как обращаться с магловским оружием? Задал я вопрос. Нет, хозяйка Эрика, их уши поникли. Ничего, обрадовал я их, на днях придет мой заказ и я покажу. Пока свободны. Те кивнули и аппарировали. Я же вернулся к родителям. Неделя пролетела в суматохе, пришел заказ, три микроузи с глушителями и удлиненными магазинами. Обучение началось с того, что домовики осмотрели оружие и признали, в нем нет магии. После чего, я им объяснил, что тот, в кого они будут стрелять, пытался причинить мне вред. Те запаниковали, обхватив уши, мол, они виноваты, что допустили подобное. Я быстро прекратил истерику, сказав, что сейчас я их учу мстить. Затем я обучил домовиков стрелять из него. Пули летят туда, где красное пятнышко лазера. Выносную кнопку лцу я закрепил на рукояти так, что при обхвате ладонью лцу включалась. Домовики сожгли по десятку магазинов и теперь сносно поражали мишени. 3 секунд им хватало для наведения ствола, нажатия на спусковой крючок и последующее уничтожение пулей гильз. Ростовая мишень превращалась в решето с 2 УЗИ так, что требовало замены. Все же скорострельность в 32 патрона за 1,5 секунды до с 2 стволов. Микроузи замечательно подходили для домовиков, слабая отдача и вес. С 10-11 шагов разброс от отдачи составлял около 10 сантиметров, для меня это было хорошо, увеличивалась площадь поражения цели. Самое замечательное было то, что домовики становились видимыми только в момент выстрела. До этого посторонний наблюдатель мог видеть только пару красных пятнышек на цели. Почему именно так, я не понял, что-то связанное с магией. Затем 2 ритуала, в первом я подтвердил права на рабов, после чего я стал чувствовать метки, и второй, лишение магии Тамаридла. Второй был самый энергозатратный ритуал, после него я 1,5 суток лежал пластом и поглощал восстанавливающее зелье, но теперь, при возрождении, Том Риддл, он же лорд Волдемарт, возрождался не то что с Квибом, а обычным маглом. После 1-го ритуала, я заявил права и стал владельцем всех сейфов пожирателей, находившихся в Азкабане, а из 3 сейфов Лестринджи все деньги и артефакты с книгами были перемещены в мои сейфы. Чаша же перекочевала ко мне в Флэртигард, других я пока не стал трогать. Ну и я надеялся, что Снейп сообщил Дамблдору о возрождении Волдеморта, метки-то при передаче наследия активировались. А что метки активировались, я узнал из письма Снейпа. Меня нашла его сова с письмом, где профессор сильно просил о встрече. Встретиться договорились в Гринготтсе, в комнате для переговоров. Не надо, чтобы лишние знали о наших делах, леди Флэрти, склонил голову Снейп, когда я зашел в комнату. Профессор, я сделал легкий реверанс, что-то случилось. Метки активировались, он пристально посмотрел на меня. Не беспокойтесь, я махнул рукой, Риддл безопасен и пребывает в виде бесплотного духа. Это просто побочный эффект 1 ритуала. Что мне сказать Дамблдору? Он облегченно выдохнул. Скажите, что Волдеморт возродился, я пожал плечами. Пусть старик понервничает. Чем больше нервничает, тем больше ошибок. А когда враг делает ошибки, то ни в коем случае нельзя ему в этом мешать. Да, что вам помешало встретиться тогда после ужина? Директор срочно отправил по одному делу. Снейп поморщился, я не смог вас предупредить. Хорошо, вы же знакомы с Малфоем. Дождавшись его кивка, я продолжил, намекните ему, что шрам Поттера, крест-страж Волдеморта. Пусть разбираются с этим сами. Если не поверит, передайте леди Малфой привет от мисс Слин. Артура Уизли мои домовики нашпиговали свинцом, когда он аппарировал к дому. После чего, молниеносно собрав гильзы и пули, они исчезли. 3 секунды, никто ничего не заметил. А гоблины объявили Биллу Уизли варианты его дальнейшей жизни. Как я понял, Билл тут же сообщил обо всем Дамблдору, потому что директор в этот же день явился в Гринготтс. Там его немного промариновали неизвестностью, отфутболивая от клерка к клерку, а потом сказали, что наследник недавно вступил в права владения родом в германском отделении Гринготтса. Расстроенный и взвинченный старик, не попрощавшись, выскользнул из банка. Нора оперативно скрылась под Фиделиусом, но я не беспокоился, все равно мелкие поедут в школу. Там их достать не очень сложно. Еще нужно что-то придумать с Чарли Уизли, он практически постоянно пропадал в Румынии, в драконьем заповеднике. За Билла Уизли платить почти не пришлось, гоблины поймали его, когда он шерстил документы по наследованиям. В качестве исправления своего должностного преступления, они обязали его взломать защиту одного дома и предоставить заказчику кольцо. Билл прибыл на место, почти сутки он взламывал защиту на лачуге Мраксов и наконец добрался до шкатулки. Видимо, перед зовом крест-стража он устоять не смог, так как надел кольцо и получил проклятие. Мне повезло, что Уизли аппарировал в банк, а не к директору, в банке кольцо забрали, а его вышвырнули прочь. Я выплатил половину суммы из сейфа Лестринджи, жест доброй воли гоблины оценили, а кольцо с крест-стражем заняло свое место в рунном круге. Очередное письмо от Снейпа изобиловало довольно лестными эпитетами моей коварности. Билл примчался к директору и описал, что это было за кольцо. Тот всполошился, но сделать ничего не может. Попросил Снейпа приготовить лекарство против проклятия, но профессор сказал, что с таким не сталкивался и что делать не знает. Конечно, пару зелий он сварит, но жить Биллу оставалось меньше месяца. Под конец каникул оставались 2 глобальных вопроса, змея и Поттер. На вокзал меня привез отец, после чего я прошел на платформу и встретился там с ребятами. Мы оккупировали целое купе и весело провели путь до Хогвартса, делясь кто как отдохнул. Боунс и Аббат похвастались оберегами, затем Ханна отдала мне бездонный кошелек с 200 галлеонов, я прикупил сладости на все купе. На вокзале в Хоксмите все заметили, что отсутствует Поттер. Также я обратил внимание на слишком тихого Уизли, который нервно реагировал на любой резкий звук. Ужин прошел спокойно, отсутствие директора заметили все, его обязанности выполняла МакГонагал. А после ужина, когда мы собрались в гостиной и нам выдали расписание, я узнал, что Поттер находится в Мунго на обследовании. После Поттера и Мунго все обсуждали новость о кровной мести в отношении Уизли. Кто ее объявил и за что, пока никто не знал, только Сьюзен многозначительно посмотрела на меня. Потом она зажала меня в укромном уголке и тихо сказала, «Это ведь ты, тетя сообщила», ухмыльнулся я. «Да», Сьюзен кивнула, она меня долго расспрашивала, с кем я дружу, потом интересовалась тобой, а в конце разговора сказала, что ты хорошая девочка и с тобой нужно дружить. «Какая умная тетя», улыбнулся я, «думаю, она плохого не посоветует». На завтраке МакГонагал представила нового учителя Зати, Римуса Люпина. Я сразу спросил у девчонок, помнят ли они, чему нас учил Снейп на последнем уроке. Те переглянулись и пристально уставились на нового профессора. Парни тоже заинтересовались. И к концу завтрака, практически весь Хаффлпафф подозревал, что Люпин оборотень. Но, чтобы не поднимать паники, общим собранием решили подождать полнолуния и по его результатам действовать. Дамблдор и Поттер появились только через неделю, и если Поттер вернулся похудевшим, без шрама и веселым, то директор, казалось, постарел лет на 10. Глава 21. А дней через 10 новый игрок сделал свой ход. В среду утром совы принесли срочный выпуск ежедневного пророка, на первой странице которого была фотография Азкабана и кричащие заголовки «Пожиратели совершили массовый побег. Стоит ли опасаться возрождения Темного Лорда?» Под статьями располагались колдографии сбежавших. Я кинул взгляд на стол преподавателей, Дамблдор молча, поблескивая очками, наблюдал за столом Слизерина. МакГонагалл шепталась с Флитвиком. Люпин внимательно читал статью. Снейп, с большим таким вопросом в глазах, смотрел на меня. Я сделал большие глаза и помотал головой. Мне и самому было интересно, что за самозванец вступил в игру. Дискуссии за завтраком, возродился ли Волдемарт или нет и к чему это приведет, чуть не привели к опозданию на занятия. Деканы еле разогнали споривших учеников по классам. Мне повезло, что первой парой у нас была история магии, так что было время хорошо обдумать новости. Внимательное прочтение статей, отдающих истерией, дало следующее. Из Азкабана сбежало 10 пожирателей смерти. Как именно сбежали пожиратели, неизвестно. Побег обнаружили день назад, когда в Азкабан приехала новая смена авроров и обнаружила, что вся старая смена мертва, а камеры псов пусты. Волдемарт возродился и его видели на побережье, примерно в то время, когда был совершен побег. Аврорат делает все, чтобы поймать беглецов, поводов к панике нет. Темный лорд не возрождался, сохраняйте спокойствие, бла-бла-бла, министерство бдит и все такое. Убрав газету, я усмехнулся, кто-то вступил в игру, выпустив пугало под маскировкой Волдемарта. Но вот зачем, это мне было неясно. Поттера уже избавили от крестража и смысл в нем пропадал. Ну да ладно, займем места, приготовим попкорн и начнем смотреть представление. Жизнь и учеба в школе текла своим чередом. Василиск полностью зачистил лес от акромантулов. Пару раз с профессором Снейпом сходили в тайную комнату, за чешуей и ядом. Старую шкуру профессор разрезал на несколько частей и вынес в два захода, пообещав долю от продажи мне. А после первого же полнолуния, после ужина, весь Хаффлпафф собрался в гостиной. Он оборотень, первым выступил Седрик, перед полнолунием, видели в каком он был состоянии, потом исчез и появился с таким же болезненным видом. «Подтверждаю», — проговорила Габриэль, — «что предпримем, надо сообщить декану», — выкрикнул Джастин. «Цыц, мелкота», — шуганул его какой-то семикурсник, думается, декан в курсе. «Предлагаю заработать», — пока все спорили, наклонившись к Сьюзен, прошептал я ей на ухо. «Как?» – заинтересовалась она. «Заводить люпина и продать на ингредиенты», – просветил ее я. «По закону, люпин относится к темным тварям. За него нам ничего не будет, а денег поднимем. Оборотни опасны, я в доле». Между нами появилась голова Эрни, а водить надо, когда он будет в звериной форме. «Мерлин», – вздрогнула Боунс. «Подслушиваешь?» «Нет, я просто за спинкой кресла стою и услышал, о чем вы говорили», — пояснил Макмиллан. «Ждем следующего новолуния, Эрни, а его валить надо только в звериной форме», — уточнил я. «Чтобы продать на ингредиенты, да», — ответил Эрни, — «в человеческой бессмысленно. Ну если не на продажу только, ясненько. Жаль, но до полнолуния мы можем не дождаться», — протянул я. «Вон, уже хотят родителям писать». «Боунс», — резко позвал Дигори, — «у тебя ведь тетя в министерстве работает, а», — вздрогнув, вскинулась Сьюзен и ответила. «Да, глава отдела магического правопорядка, вот и напиши ей», — сказал Дидгари, — «напиши, что преподавателем по зате устроился оборотень». «Хорошо, да», — снова кивнула Сьюзен, — «но мы хотели на ингредиенты его». «Ой», — она закрыла рот рукой. «Ничего себе, какие шустрые первачки», — восхитилась Габриэль. «Мы тут спорим, как от него избавиться, а они уже придумали, как из него выгоду извлечь». «А что?» — подал голос Эрни, — «по закону мы правы». «Правы-то правы», — протянул Дигори, — «но не забывайте, что его пригласил директор, а я не верю, что он не знал, что Люпин оборотень». «Ладно, Сьюзен, пиши письмо», — я мысленно помахал ручкой тугому кошельку. «И правда, неизвестно еще, что директор с нами сделает, узнав, что мы его оборотня по частям сдали». Пока Боунс писала тете, я быстро написал письмо одной скандальной журналистке и отправил его с домовухой. Как арестовывали Люпина мы не видели. Зато в газете разгорелся нешуточный скандал, Скиттер подробно все расписала. Дамблдору припомнили все, и Поттера у Макглов, и Блэка, и Петтигрю. Попечительский совет тоже внес свою лепту, наведался полным составом и заперся у директора практически на целый день. После чего Дамблдор ходил мрачный и слегка нервный, а через пару дней в небо взметнулась темная метка и Дамблдор был тут же забыт. А у нас появился новый преподаватель по зате, Аластер Грюм. С Грюмом занятия стали происходить веселее, он рассказывал реальные случаи из своей жизни, а уж каким он был параноиком, казалось, все были у него под подозрением. Особенно он подозревал слизеринцев, причем всех. Хотя нет, для Поттера он сделал исключение, не подозревал на принадлежность к пожирателям. Министерство начало постепенно закручивать гайки у того, у кого были метки, провели обыски, ужесточились отношения к волшебным существам, участились нападения пожирателей на мозглорожденных и полукровок. Дамблдор заявил, что Волдеморт возродился. Фадж тут же ответил, что это чушь. Директор парировал тем, что кто-то же могущественный помог же сбежать из Азкабана своим последователям. Фадж ответил проще, это бред, у сбежавших был сообщник и вообще, хватит разводить панику. Министерство бдит и ловит сбежавших. Я с интересом следил за этой газетной полемикой, что разбавляло скучные школьные будни. А затем, я с удивлением открыл для себя мир растений, все благодаря фанатизму Лонгботтома. Все эти дьявольские силки, цапни и прочие опасные растения. Разговорить Невилла было сложно, но на любимую тему он мог вещать часами, поэтому он стал для меня ходячим справочником по гербологии. Наш декан не мог на нас нарадоваться, моя успеваемость на ее предмете резко пошла вверх. Невилл даже предложил мне организовать теплицу для выращивания растений, некоторые редкие растения он обещал предоставить. А спустя пару месяцев моего увлечения, наш декан в один из дней вызвала меня к себе в кабинет. «Присаживайся, Эрика», — кивнула она на кресло, едва я появился на пороге. «Да, профессор Спраут», — изобразив Книксон, я уселся напротив нее. «Что-то случилось. Я увидела твою заинтересованность в гербологии», — задумчиво произнесла Спраут. «Но мне кажется, что этот интерес имеет сугубо практичное направление. Тебя, в основном, интересуют опасные растения». «Да, да, профессор», — кивнул я, — «именно опасные. И возишься ты с растениями не для того, чтобы получить покровительство рода Лонгботтом через Невилла. Могу я поинтересоваться, зачем мне, после окончания школы, очень пригодятся эти знания?» Пожал плечами я, хоть гербологом мне и не стать, но лишние знания никогда не помешают. «Мы, с профессором Флитвиком, давно следим за тобой», — улыбнулась Спраут. «И на заучку, мисс Грейнджер, которая учит ради учебы, ты не похожа». Я молча развел руками. «А еще мы заметили, что ты по-другому двигаешься», — продолжила Спраут, — «и взгляд у тебя совсем не детский. Флитвик, даже, предположил, что ты готовишься в Аврарат». «Аврарат?» — я брезгливо поморщился. «Нет, конечно, я продолжу семейное дело, но при Макглах запрещено показывать свое владение магией. Там магия почти не используется», — улыбнулся я, — «статут не пострадает». «Понимаю», — покивала Спраут. «Маглорожденным трудно устроиться на хорошую работу, но могу поспособствовать твоему трудоустройству по линии гербологии. Вы с Лонгботтомом сейчас на две головы выше в моем предмете, чем любой другой ученик». «Спасибо, буду иметь в виду», — поблагодарил я. «И да», — Спраут понизила голос и сделала несколько пассов палочкой, «надеюсь, на моем факультете у вас нет конфликтов, мисс Флэрти». «Моя фамилия Гласс», — я откинулся на спинку кресла и слегка прищурился. «Конечно», — кивнула Спраут, — «вот только ты очень похожа на мою ученицу, Каролайн Холл, в замужестве Флэрти. Практически то же лицо, манера движения. Даже консоси также носишь в волосах, и директор тобой очень интересовался». «Я Гласс, профессор Спраут», — серьезно ответил я. «Конечно, мисс Гласс», — кивнула декан, — «но знай, ты всегда можешь обратиться ко мне по любому вопросу. Когда-то Каролайн очень мне помогла, а я просто отдам долг ее дочери». «Хорошо», — кивнул я, — «надеюсь, директору вы ни о чем не рассказывали». «Я еще не выжила из ума», — обиделась Спраут, — «чтобы делиться своими наблюдениями с этим полукровкой. Ради общего блага он уже сгубил немало жизней и родов. У меня к нему тоже есть счет», — поморщился я, — «вот только время оплаты пока не пришло, но уже близко». «Хорошо, Эрика», — кивнула Спраут, — «мы поняли друг друга. Можешь идти, но постарайся не разрешать конфликты на своем факультете, как с Уизли. Сообщи мне, я решу все вопросы». «Конечно, профессор Спраут», — я поднялся, — «факультет — это мой второй дом». Возвращаясь на факультет, я поражался своему декану, это надо же так себя поставить, что все считают тебя погруженной только в растения и не замечающей ничего. Просто мастер-класс. Даже Флитвик решил, что мое будущее – это Аврарат. В гостиной меня ждала новость. Пожиратели убили семью Грейнджер, и поэтому директор предложил ей провести каникулы в семье Уизли. «Откуда она об этом узнала?» – спросил я у Ханны. «Директор вызывал ее к себе», – ответила она, и сообщил об этом. Зачем директору сводить Грейнджер и Уизли, не понял я. Или он всех пострадавших маглорожденных будет по магическим семьям распихивать, я не знаю, помотала головой Аббат. Но Грейнджер не настолько уж и была убитой горем. Надо понаблюдать за ней, сказал я, мало ли что у нее в мозгу переклинило, а у нас уроки проходят вместе с равенкловцами. Ты права, Аббат убежала к Боунс. Я быстро заскочил в спальню и, вызвав домовуху, отправил своих бойцов на охрану родителей. Глава 22. Часа в три ночи, меня разбудила домовуха, тряся за плечо и шепча. Проснитесь, хозяйка Эрика, проснитесь. Что такое? Поднялся я на локте. Вилли и Никки убили нападавшего, сообщила мне Черри. Черт, сон как рукой сняло, труп спрятали. Да, хозяйка Эрика, закивала домовуха, в подвале вашего дома, под чарами стазиса.